Посмотрим, твое тело второго рода окажется сильнее, или же все же мое священное тело дикого края. Ячен был наготове, он завращал 9 звезд внутри своего тела, после чего скоб силы пространственно-временного узорчатого пути погрузился в его ладонь. Эта энергия была словно нахлынувший шум прибоя, после чего Ячен указал одним пальцем на Шоугу. Ощутив, что реальная сила Ячена была очень изумительной, выражение лица Шоугу стало сосредоточенным, однако, когда он увидел жест рукой Ячена, то словно его оскорбили, после чего его выражение лица стало яростным. Скоб за скобом Сюаньцы, которая была красная, словно яркое пламя огня, начало непрерывно увеличиваться, окружая тело Шоугу. Этот человек на самом деле очень заносчивый, неожиданно хочет в первом раунде нанести поражение Шоугу. На самом деле он полное невежество. Подождем, как Шоугу разорвет его на кусочки. Шоугу яростно зарычал, затем поднял свой железный кулак и набросился на Ячена. Ячен слегка заблокировал этот удар, после чего раздался звук пен. Две силы столкнулись между собой. После того, как две могущественные сюаньцы ударились друг об друга, то вся клетка начала немного трястись. Шоугу подряд несколько раз атаковал Ячена своим кулаком, однако Ячен словно нарочно подвергался этим атакам, ведь даже после нескольких ударов на нем неожиданно не было даже царапины. Изначально реальная сила Шоугу могла легко пробить тело Шишиня 10 уровня сложности, однако он никак не ожидал, что тело Ячена на удивление будет таким сильным. Шоугу ощутил страшное давление, он вовсе не может быть достойным соперником для этого человека, который сейчас был перед ним. Разве это Шишень 10 уровня сложности? Это прямо-таки культиватор, не уступающий владыке звезды низшего разряда. После нескольких ударов Шоугу, у Ячена было еще более сильное ощущение, что несмотря на то, что среди культиваторов на границах Шишень 10 уровня сложности Шоугу на самом деле был очень могущественным, однако если сравнить с господином Львом, то он очень сильно ему уступал в силе. Могущественность тела вовсе не была на одном уровне. На самом деле священное тело дикого края нельзя сравнивать с простым телом. Когда Шоугу ударял по нему своим кулаком, то он ощущал лишь небольшую волну, в этих ударах вовсе не было никакой могущественной силы. Это был уже 9 удар. Закончим это. В глазах Ячена неожиданно появился холодный блеск. Он взмахнул своим кулаком и направил его на Шоугу. Глава 809. Лучше всего устраниться. Сила ладони Ячена летела по ветру, выпуская звездное пламя. Какая быстрая скорость! Шоугу прищурил зрачки и хотел увернуться, однако уже не успевал, после чего скоб бурлящей энергии ударил его в середину груди. Пен. Сила кулака Ячена содержала в себе энергию, которая не имела себе равных. Шоугу словно услышал, что все кости внутри его тела были сломаны под силой этого давления. Это было очень деспотично. Шоугу всегда считал, что среди культиваторов на границах Шишень 10 уровня сложности он был самым могущественным существом, однако сегодня потерпел поражение, и при этом у него не было сил, чтобы ответить на этот удар. Он словно увидел в отдаленном месте звезду, его дом, который был оккупирован учениками прадеда Ли Юань, его соплеменников, которых продавали в качестве рабов. В его глазах промелькнула скорбь, а затем снова промелькнуло немного удовлетворения. Все тело Шоугу отлетело назад от удара и с грохотом упало на землю. Вся арена начала возмущаться. Все кости в теле Шоугу были переломаны, у него больше не было ни капли сил, чтобы сражаться, он бессильным лежал на земле, но по-прежнему упрямым взглядом пристально смотрел на Ячена. Ячен смотрел на Шоугу, который лежал на земле, и немного недоумевал. В теле Шоугу очевидно была ци второго рода, и несмотря на то, что той силы Шоугу, которую он выпускал, вряд ли было бы достаточно, чтобы стать для Ячена достойным соперником, однако Шоугу словно полностью не выпускал силу, словно молил о смерти, было непонятно, в чем был смысл таких его действий. В голове Ячена неожиданно промелькнула мысль: это сражение находится под чьим-то контролем. На самом деле, может, это снова прадед Ли Юань? Ячен неожиданно поднял голову и посмотрел в центр зрительного зала, в сторону местонахождения прадеда Ли Юаня. Все дома азартных игр на арене несомненно находились под чьим-то контролем. Сражение завершилось. На всей арене начались скандалы. Блин, черт побери, я потерял так много денег. Неожиданно не смог выдержать даже один раунда. Как это вообще возможно? Убей его. Убей Шоугу. Не убив Шоугу будет сложно выместить злость. Большое количество людей безумно кричали, Как же им хотелось немедленно убить Шоугу. До этого благодаря Шоугу они заработали немало денег. Однако очень многие люди на этот раз полностью потеряли всю свою прибыль. Смотря на ослабленного Шоугу, который лежал на земле, и по-прежнему пристально смотрел на него, Ечен передал ему сообщение. «Пусть даже если ты выпустишь туцы, то все равно проиграешь». После того, как он закончил говорить, Ечен спокойно прошел мимо Шоугу, выйдя из клетки. Шоугу был шокирован, Ечен знает о реальной силе, которую он скрывает. По-видимому, реальная сила Ечена на самом деле превышает его силу. «Если ты сегодня не убьешь меня, тогда в следующий раз я вызову тебя на бой». Шоугу смотрел на силуэт Ечена и решительно говорил, в любое время готов принять вызов. Ечен вышел из клетки и вовсе не обращал внимания на крики толпы из зала. Все те люди, которые из-за Шоугу проиграли свои деньги, очень хотели немедленно убить Шоугу. В этот момент внутри зрительного зала на лице прадеда Ли Юаня появилась немного довольная улыбка. Он никак не ожидал, что это сражение так быстро закончится, и что Шоугу не сможет продержаться даже один раунд. Этот молодой человек по имени Еуи на самом деле обладает неплохой реальной силой. Если бы он был его учеником, то он даже согласился бы вскормить его. «Ну как, итоги уже вышли или еще нет? Сколько мы выиграли?» Прадед Ли Юань, улыбаясь, посмотрел на ученика рядом по имени Шиэ и спросил. Наконец-то решилась эта проблема по имени Шоугу, благодаря чему его настроение сразу же стало хорошим. Его белые борода и усы немного дрожали от улыбки, и он был похож на добросердечного старика. Шиэ тем не менее с горьким выражением лица и дрожащим голосом сказал. «Докладываю, учитель, докладываю. Наш убыток составил более 300 миллионов душ чжины». «Что?» Улыбка с лица прадеда Ли Юань тут же исчезла, и его лицо стало мрачным, а на его теле начала увеличиваться фиолетовая ци, которая была очень страшной. Он яростным голосом сказал, как могло такое произойти. «Ты уверен, что подсчитал правильно?» «Учитель, мы не могли неправильно подсчитать. Дело в том, что после того, как мы подсчитали ставки, то обнаружили одного человека, который поставил 9 миллионов душ чжень на то, что этот Еуи победит в один раунде». Скрипя зубами говорил Шиэ, он изо всех сил вращал Сюань Ци, и только так он мог противостоять подавляющему гневу прадеда Ли Юаня. 9 миллионов душ чжень, коэффициентом 1:20, значит заработок за одно мгновение составил более 180 миллионов. За один раунд, в глазах прадеда Ли Юаня появился блеск, и он немного успокоился, затем нахмурив брови сказал, по-видимому ставку сделал человек, который связан с этим Еуи. Однако пусть даже если так, у нас ведь все равно должна была остаться прибыль. В этот раз очень много людей поставили ставку, и многие из них ставили на победу Шоугу, в результате чего сумма ставок достигла изумительной цифры, более 300 миллионов. Пусть даже если из 300 миллионов они потеряли 180 миллионов, все равно не могли остаться в убытке. Помимо этих неопределенностей, прямо перед началом состязания кто-то неожиданно поставил 230 миллионов душ чжень. Эта ставка была на победу Еуи, без ограничений на раунды, коэффициент был 1:3, поэтому за один раз нам пришлось выплатить 990 миллионов душ чжень. Услышав слова Шиэ, прадед Ли Юань пришел в сильную ярость, и от гнева его лицо стало зелено-фиолетовым. Ту ставку в 9 миллионов должно быть поставил человек Еуи. Но это все же не так уж разозлило прадеда Ли Юаня, потому что у него были мысли переманить Ечена на свою сторону. Только лишь если Ечен никогда не прорвется на границе владыки звезды, только тогда поможет ему в делах дома азартных игр и заработает ему намного больше денег, чем эти 180 миллионов. Однако та ставка в 230 миллионов несомненно была заранее задуманной. В этом состязании между Еченом и Шоугу, Шоугу несомненно нарочно проиграл. За всем этим несомненно кто-то стоял. Все это большое количество побед Шоугу скорее всего были под управлением того человека. Это и было причиной сильного гнева прадеда Ли Юаня, ведь на его арене такого рода события все же происходили первый раз. «Вы выяснили, кто забрал деньги?» — мрачным голосом сказал старик Ли Юань, а в его глазах промелькнул яростный блеск. «Если он узнает, кто это сделал, то несомненно заставит этого человека ответить». После того, как тот человек забрал деньги, то сразу же таинственно исчез, так же и Шоугу, никто из нас не заметил его, поэтому сейчас тоже не знаем, куда он направился. Шиэ говорил с особой осторожностью. «Толпа отбросов», — громко ругался старик Ли Юань, и был в сильной ярости. Его провели вокруг пальца, но он неожиданно даже не знал, кто это был. Это несомненно было позором. Если судить по методам, которые применил противник, можно сделать вывод, что положение этого человека несомненно было непростым. Именно в тот момент, когда прадед Ли Юань был в сильной ярости, в отдаленном месте в порту, внутри одного корабля Млечного Пути один человек средних лет, одетый в роскошный халат, сел на стул, накрытый звериной шкурой. Внешность этого человека была благородной, и от тела исходила своего рода властная ци, из которой можно было ощутить, что он прожил много лет. Более 10 человек с почтением стояли с двух сторон того человека, и среди этих людей был тот самый Шоугу, который только что был побит Ечином. В этот момент Шоугу еле стоял на ногах. «Микуан, на этот раз ты сработал очень неплохо». Тот человек средних лет в роскошном халате немного улыбнулся и сказал: «Оказывается, настоящее имя Шоугу было Микуан, а это имя, которое он использовал на арене, было всего лишь условным. Микуану стыдно, я чуть ли не нарушил все планы хозяина. К счастью, хозяин очень умный и смог быстро изменить решение, обратив свое внимание на того человека». Микуан немного обессиленно говорил, опустив голову. «Ха-ха, когда тот человек одной атакой нанес поражение Сюньюс, я сразу же смог разглядеть, что реальная сила того человека должно быть будет тебе не по силам, и было сложно предположить, кто кого победит», — сказал тот человек в роскошном халате. Согласно его изначального плана, он планировал, чтобы Шоугу подряд выиграл 30 сражений, а потом он отправил бы человека, который нанес бы поражение Шоугу, но, когда появился Ечен, он тут же изменил свой план, но все же, можно сказать, смог заработать немаленькую прибыль. «Микуану стыдно, пусть даже если я открыл бы духовного зверя в своем теле, пожалуй, вряд ли смог бы быть для него достойным соперником». Микуан опустил голову и расстроенно говорил: «Реальная сила того человека среди Шишини 10 уровня сложности на самом деле неплохая, он, можно сказать, многообещающий талант». Тот человек средних лет в роскошном халате немного кивнул головой и сказал: «Я уже проверил, тот человек недавно прибыл на Великую Святую Землю, отправьте несколько человек, чтобы установить с ним связь, ни в коем случае нельзя, чтобы прадед Ли Юань взял его под свой контроль. Этот старый хрыч Ли Юань уже создал ядовитую атмосферу на звезде Цзуан. Если тот человек попадет под его контроль, то скорее всего снова будет использован для игр азартного дома». Тот человек средних лет в роскошном халате словно испытывал недовольство по отношению к прадеду Ли Юаню. «Я возвращаюсь на главную звезду, Мида, это дело я поручаю тебе. Если у того человека степень слияния с душой звезды достигает более 80, тогда свяжи его с храмом душ звезд. Посмотрим, сможет ли он достигнуть границ владыки звезды». Человек средних лет в роскошном халате посмотрел на рядом стоящего молодого человека с синими волосами. Этот молодой человек с синими волосами был одним культиватором на границах владыки звезды среднего разряда, однако перед лицом того человека средних лет в роскошном халате все же был очень почтительным и вежливым, не осмеливаясь проявлять и капли грубости. «Хорошо, хозяин», — с почтением ответил Мидо. Мида направился организовать это дело, а тот человек средних лет в роскошном халате сел в корабль Млечного Пути, который медленно взлетел, а потом направился лететь в сторону главной звезды. После того, как господин Лев забрал свой большой выигрыш, тоже исчез среди толпы людей, планируя связаться с Еченом. После того, как Ечен получил свою награду в размере более 1 миллиона душ чжэнь, он снова подошел к Пэн Яну. «Брат Пэн, как ты, должно быть, выиграл очень много?» Ечен хлопал Пэн Яна по плечу и со смехом говорил. Пэн Яну было до смерти неловко, в его сердце был огромный стыд. Если бы он заранее мог знать, то поставил бы ставку на Ечена, и в результате так неожиданно не проиграл бы все свои деньги. Пэн Ян смущенно улыбался и говорил: «Ха-ха, неплохо, все же заработал немного». Разве Ечен мог не разглядеть, что Пэн Ян скорее всего не ставил ставку на его победу? Однако он не продолжить расспрашивать про это дело, и думал о том, какую же прибыль получил господин Лев. В отдаленном месте среди толпы господин Лев передал сообщение Ечену, сказав: «Ечен, мальчик, ты, если и проигрываешь намеренно, делаешь это очень красиво, ты только лишь на 10 ударов смог расправиться с ним, из-за этого я напугался, что у меня просочился холодный пот, чуть все деньги не были потрачены впустую. Однако все же результат можно назвать хорошим. В этот раз мы заработали 180 миллионов, Кажется, даже у некоторых богачей Великой Святой Земли нет такого большого количества денег. Прадед Ли Юань на этот раз тоже неплохо заработал. Ечен посмотрел в отдаленное место зрительного зала. Ерунда. Он чуть не потерял свои последние штаны. Радуясь чужому горю и громко смеясь, говорил господин Лев. Я тоже не знаю, кто это был, но он прямо перед началом схватки неожиданно поставил более 200 миллионов на твою победу. Поэтому на этот раз прадед Ли Юань как минимум потерял более 300 миллионов. Неожиданно сделал ставку в 200 миллионов. Ечен неожиданно о чем-то подумал, и его сердце ёкнуло. В момент сражения Шоугу на самом деле выглядел немного странным, а потом специально не выпускал всей своей реальной силы. По-видимому, за всем этим стоял человек, который контролировал ситуацию. Оказалось, что человек, который держал все под контролем, был вовсе не прадед Ли Юань, и было неизвестно, кто же в конце концов это был. Ечен сморщил брови. Ведь это может принести за собой немного проблем. Если бы прадед Ли Юань выиграл деньги, то пусть даже если Ечен забрал свой выигрыш в более 100 миллионов, скорее всего он не стал бы обращать на него много внимания. Однако сейчас прадед Ли Юань проиграл свои деньги, и не дай бог, если Ли Юань подумает, что все это было делом его рук. Лучше всего устраниться. Глава 810. Переманить на свою сторону. Брат Пэн Ян, у меня неожиданно появилось срочное дело, я пойду, если будет еще возможность, снова свяжусь с тобой. Ечен немного улыбнулся и сказал Пэн Яну. Он тоже не воспринимал Пэн Яна как настоящего друга. Он был для него всего лишь человеком, который рассказал ему немного о положении на Великой Святой Земле. Раз так, тогда, когда братик Еуи в следующий раз прибудет на Великую Святую Землю, не забудь прибыть на звезду Цзуан и в отдельном дворе древнего Лань навестить меня. Когда ты прибудешь в то место, то тебе будет достаточно сказать только лишь мое имя. В спешке сказал Пэн Ян. Хорошо, до встречи. Ечен немного кивнул головой, а затем направился идти к выходу. Ечен ощутил, что позади него уже было два человека, которые следовали за ним, после чего Ечен и господин Лев завернули и вошли в один коридор. Два брата, мы хотели бы спросить у вас об одном деле. Трое человек неожиданно схватили тех двоих людей, которые следовали за Еченом. Отпусти. Те два человека нахмурили брови и сказали мрачным голосом. Вы, почему так себя ведете? В вашей речи нет капли вежливости. Вы хотите подраться, верно? В следующую секунду пять человек начали сражаться между собой. Ечен и господин Лев уже ушли. Дойдя до очень отдаленного места, Ечен нашел один уголок, где не было людей, и применил таинственную технику подмена, изменив свою внешность. Удивительно, кажется, есть человек, который помогает нам, и также неизвестно, кто же этот человек. Ечен немного сморщил брови и говорил с небольшим удивлением. Неужели есть еще кто-то, кто обратил на них свое внимание? Ечен подумал о человеке, который стоит за спиной Шоугу. Этот человек, должно быть, обладает огромными способностями. Согласно изначальному плану, Ечен и господин Лев вместе вошли в тот павильон, где продавались разного рода природные сокровища, и сразу же направились идти на два этаж. «Вы снова прибыли сюда? Разрешите спросить, что вы хотели бы купить?» Тот молодой слуга увидел Ечена, и на лице появилась немного равнодушная улыбка. Он, слегка улыбаясь, спросил. На сердце Ечена был холод. Он посмотрел по сторонам и убедился, что этот человек говорил эти слова ему. Было неизвестно, что же за человеком был этот маленький слуга по имени Сиолинь, что он смог его узнать, даже после того, как Ечен применил таинственную технику подмена. Почему человек, обладая такими удивительными способностями, прячется в такого рода месте, работая маленьким слугой? Верно, я говорю с вашим превосходительством. Вы ведь только недавно приходили сюда с другим человеком. Ваше превосходительство, пожалуйста, не беспокойтесь, наше заведение всегда хранит тайны своих клиентов. Сиолинь моргал глазами и, улыбаясь, говорил. Услышав слова Сиолина, сердце Ечена немного успокоилось. Когда он применяет таинственную технику подмена, то обычно другим людям очень сложно его раскрыть, а вот этот человек был немного таинственным, также было неизвестно, какой у него был уровень культивирования. Однако, немного подумав, он решил, что раз уж они занимаются такими большими сделками, то, скорее всего, им можно доверять. «Я хочу купить бессмертных рыб, дерево души звезды, фиолетово-голубой цветок, темную траву и темный духовный фрукт». Ечен озвучил список, перечисляя природные сокровища. У Ечена неожиданно появилось так много денег, и он решил сразу же их все потратить, обменяв их на природные сокровища, затем вернуться на звезду Тяньюань и там решить, как быть с этими сокровищами. Они на самом деле легко ему достались. Так много. На белом лице Сиолина появилось удивление. Он никак не ожидал, что у Ечена есть такое большое количество денег. Он немного улыбнулся и сказал: «Я пойду и приготовлю эти вещи для вашего превосходительства, пожалуйста, немного подождите. Эти вещи отличаются от вещей, которые есть на первом этаже. Все предметы второго этажа существуют только лишь в единственном экземпляре в звездном районе Млечного Пути. Больше нет второго места, где возможно будет найти второй экземпляр этих вещей. К тому же, если мы продадим такую вещь клиенту, мы больше не станем продавать такую же вещь другим». Ечен немного кивнул головой. Неудивительно, что все вещи здесь стоят так дорого. Он размышлял: редкие вещи всегда стоят дорого, ведь если каждый сможет выращивать бессмертных рыб, тогда эти рыбы не будут стоить так дорого, так же и с другими вещами. Сиолинь посмотрел на Ечена, а потом снова посмотрел на господина Льва и сказал: «Я уже оповестил своих подчиненных, через некоторое время они помогут двум господам собрать все вещи. Мы также можем доставить все предметы до места назначения». «Не стоит доставлять до места назначения». Ечен помахал рукой и сказал: «Разве он может так просто раскрыть звезду Тяньюань? Помимо этого, если у двух господ на руках есть какие-либо природные сокровища, которые вы хотите продать, я несомненно предложу для вас удовлетворяющую вас цену, например такого рода вещи, как фрукт мудрости дикого края и т.п. Сиолинь, немного улыбаясь, посмотрел на Ечена и господина Льва, словно говорил со скрытым смыслом. Услышав слова Сиолина, сердце Ечена сразу же насторожилось. Как Сиолинь узнал, что он и господин Лев обладают священным телом дикого края? Он даже это смог разглядеть. Не слишком уж страшной является реальная сила этого Сиолина? Следует знать, что до этого, находясь на арене, даже прадед Ли Юань не смог разглядеть, что он обладает священным телом дикого края. Несмотря на то, что прадед Ли Юань не входил в число пиковых культиваторов Великой Святой Земли, однако тем не менее он был культиватором на пике границ Владыки Звезды. Господин Лев тоже был удивлен, его волосы чуть ли не стали дыбом. Он пристальным взглядом смотрел на Сиолина. Увидев выражение лиц господина Льва и Ечена, Сиолинь немного улыбнулся и сказал: «Господа, вам не стоит нервничать, мы всего лишь торговцы и никогда не совершали дел, в которых из-за товара убивали бы человека. Если вы согласитесь продать нам, мы с удовольствием примем товар, если не захотите, мы тоже не станем требовать, и тем более не расскажем об этом другим людям». Выражение лица Ечена было мрачным. Он думал, что со способностями Сиолина ему вообще не было необходимости что-либо объяснять, и раз уж Сиолинь так все разъяснил, значит, на самом деле у него нет никаких коварных замыслов. «У нас на руках пока нет лишних фруктов мудрости дикого края. Если нам понадобится продать, мы сразу же свяжемся с вами». Душа Ечена осмотрела тело Сиолина, и он совсем не смог разглядеть его культивирование. Казалось, что Сиолинь выглядел простым человек, однако Ечен в глубине сердца понимал, что Сиолинь вовсе не был обыкновенным человеком. Этот человек непростой. Господин Лев передал сообщение Ечену: его тело скорее всего не относится к третьему роду, возможно он такой же, как и мы, тоже съел какие-то необыкновенные чудодейственные лекарства. Мысль господина Льва тоже не смогла найти какой-либо информации. Ечен немного кивал головой. В этом месте торговали разного рода природными сокровищами, и разве они могли не оставить для себя некоторые хорошие вещи или же лекарства? Через некоторое время принесли все природные сокровища, которые хотел купить Ечен. Ечен расплатился душами Чжэнь и сказал господину Льву отнести все эти вещи на корабль Млечного Пути. Он хотел, чтобы два раба Шишеня на корабле Млечного Пути для начала отвезли эти вещи на звезду Тяньюань, а потом уже собирался решать, что с ними делать. Бессмертных рыб Ечен планировал доставить Лин Юй на звезду Скрытых Облаков, чтобы там он вырастил их. После того, как господин Лев ушел, Ечен снова прогулялся один круг, словно что-то ожидая. «Ты можешь идти, я тут произвольно погуляю», — Ечен сказал Сиолину, который сопровождал его. Сиолин немного улыбнулся и кивнул головой, сказав: «Если что-нибудь понадобится, можете в любое время позвать меня». Сиолинь очень вежливо сказал, и ушел. Ечен смотрел на силуэт Сиолина и немного задумался. Через некоторое время он посмотрел в сторону входа на два этаж, и увидел одного человека, который начал подходить. Тот человек разок посмотрел вокруг, и направился идти в сторону Ечена. С тех пор, как он покинул арену, Ечен ощутил два глаза, которые наблюдали за ним, даже после того, как он применил таинственную технику подмена. Этот человек все равно смог узнать его. Тот человек помог ему избавиться от слежки подчиненных прадеда Ли Юаня, и Ечен предполагал, что этот человек прибыл сюда именно ради него, поэтому и сказал господину Льву уйти. Раз уж тот человек уставил на него свое пристальное внимание, к тому же он как минимум является владыкой звезды среднего разряда, то Ечену будет совсем непросто увернуться от его слежки, поэтому он для начала решил посмотреть, что хочет сказать этот человек, и потом уже решать дальше. Как минимум Ечен смог точно установить, что этот человек не был подчиненным прадеда Ли Юаня. «Привет, меня зовут Ми До, из клана Духовного Ми». Ми досмотрел на Ечена, немного улыбнулся и сказал, будучи очень вежливым: «Здравствуйте, по какому делу ваше превосходительство искал меня?» Напрямую спросил Ечен, и в его сердце было немного удивления. «Клан Духовного Ми?» Ечен вспомнил, что мифический зверь, защищающий тело Лин Юй, как раз таки и был из клана Ми. Неужели они вдвоем были из одного клана? Однако этот Ми До был одним культиватором на границах владыки звезды среднего разряда, духовный Ми Небесного моря Лин Юй вообще не мог с ним сравниться. Ми До в душе был очень доволен Еченом. Несмотря на то, что Ечен был всего лишь культиватором на границах Шишень 10 уровня сложности, однако мог сохранять спокойствие перед культиватором на границах владыки звезды среднего разряда. Такого рода спокойный характер вообще нельзя было сравнить с простым человеком. Он немного улыбнулся и сказал: «Мой хозяин очень заинтересовался вашим превосходительством и хочет вас переманить к себе». Ечен немного прищурил глаза, и в его голове начало крутиться большое количество мыслей. Он спросил: «Неизвестно, а кто является хозяином вашего превосходительства?» «Пока я не могу этого сказать», — немного улыбаясь сказал Ми До. «Даже не зная вашего хозяина, как я могу довериться вам? Я могу только лишь сказать тебе, что мой хозяин является очень важной личностью на Великой Святой Земле. Помимо моего хозяина, кажется, прадед Ли Юань тоже немного заинтересовался тобой. Целью прадеда Ли Юаня является взять ваше превосходительство под контроль, помешав тебе прорваться на границы владыки звезды, а потом он сделает из тебя свою игрушку для зарабатывания денег. Если ты согласишься присоединиться к нам, то сможешь вообще не бояться, что прадед Ли Юань сможет создать для тебя трудности. Мой хозяин может дать тебе ресурсы для культивирования, которые были закуплены снаружи, и которые помогут вашему превосходительству прорваться до границ владыки звезды. Как я должен буду отплатить?» Ечен приподнял брови и спросил: «Не бывает так, чтобы что-то полезное приходило просто так, пока ничего не требуется. После того, как ты прорвешься на границы владыки звезды и получишь свою территорию, ты, конечно же, станешь человеком нашего направления, и по этой причине другие направления не смогут принять тебя. На тот момент, неважно, будет ли это выгодно для тебя или же для нашего направления, ты, несомненно, сможешь сделать выбор», — спокойно говорил Ми До. «Нет условий, которые будут связывать его». По-видимому, хозяин Ми До очень уверен, что если он вступит в их направление, несомненно не предаст. Немного подумав, Ечен пришел к выводу, что реальная сила хозяина Ми До скорее всего не ниже прадеда Ли Юаня, поэтому он как минимум был владыкой звезды на пике. Им скорее всего требуются таланты, которых они хотят взрастить. Он в одиночку прибыл на Великую Святую Землю, и у него тут нет какой-либо поддержки за спиной, значит, ему будет очень сложно твердо устоять на ногах, а хозяин Ми До не ставит ему никаких обязательных условий, что дает Ечену некоторую свободу в действиях. Хозяин Ми До, должно быть, противостоит прадеду Ли Юаню, поэтому и создал такого рода направление, чтобы выкопать яму для прадеда Ли Юаня. Ечен задумался. Он уже убил ученика прадеда Ли Юаня, к тому же из-за него прадед Ли Юань потерял так много денег, и если прадед Ли Юань узнает обо всем, несомненно заставит его за это заплатить. Следуя из этого, разве будет не лучше воспользоваться силой, которую предлагает Ми До? «Я согласен вступить в вашу сферу влияния, однако как я могу с вами связываться?» Ечен принял одно решение и откровенно спросил у Ми До. Ми До немного улыбнулся, Он очень восхищался прямотой Ечина. «Это именная табличка тебе, после того, как я вернусь, то я зарегистрирую тебя. После этого, когда ты прибудешь на Великую Святую Землю, будь это главная звезда или же вспомогательные звезды, можешь прибыть в любую усадьбу небесной жар-птицы и предъявить свой именной номер, и благодаря этому нам будет очень просто узнать твое местоположение». Мида кинул одну табличку Ечину и сказал: «Через полмесяца тебе нужно будет направиться на большое собрание истинных воинов, если тебе выпадет хорошая возможность. Кто знает, возможно, ты сможешь встретиться с моим хозяином». Глава 811. Мистический мудрец неба. Хорошо. Ечен взял ту табличку, взглянул на нее разок и увидел, что это была стальная табличка черного цвета, размером с большой палец. Она была полностью черной, и на ней не было каких-либо слов, из-за чего Ечен, недоумевая, сказал: «А как использовать эту вещь? Капни на нее кровь», — сказал Мидо. Ечен был немного нерешителен, но думал, что он ведь был всего лишь шишенем 10 уровня сложности, и если бы противник на самом деле хотел что-нибудь сделать с ним, то для него это было бы проще простого, вообще не было бы необходимости тратить так много времени и придумывать разные способы. Ечен порезал свой палец, из которого вышла капля крови, затем он капнул ее и увидел, как та капля крови начала сливаться с табличкой, а потом та черная табличка издала звук «сау» и исчезла внутри его пальца. «Имея эту табличку, мы сможем отчетливо узнать твое местоположение. Если ты повстречаешься с проблемами и тебя нужно будет спасти, тебе нужно будет лишь развернуть мысли и ударить ей по этой табличке. В таком случае все люди нашего направления вокруг сразу же смогут об этом узнать». Немного улыбаясь, говорил Мидо: «Добро пожаловать в наше направление». Ечен немного улыбнулся и сказал: «Раз уж вы не в ладах с прадедом Ли Юанем, стоит ли мне тайно вступить к ним и стать тайным агентом?» Ечен думал, что если он притворится, что перешел на сторону прадеда Ли Юаня, то сможет стать его подчиненным, и благодаря этому сможет отчетливо знать все действия прадеда Ли Юаня. Мида покачал головой и сказал: «Теперь не говори вы, ты должен говорить мы. Прадед Ли Юань еще тот хитрый лис. До этого он отправил людей следить за тобой, и те люди были остановлены нами. Он, несомненно, уже догадался, что мы связались с тобой, и пусть даже если ты вступишь в их организацию, он все равно не станет тебе доверять, а если они что-нибудь обнаружат, тогда ты окажешься в большой опасности». Услышав слова Мида, Ечен немного кивнул головой. Мида все же размышлял очень предусмотрительно. «Через некоторое время я отправлю людей, которые прикроют тебя, чтобы ты смог спокойно покинуть это место, а мы с тобой увидимся на большом собрании истинных воинов», — немного улыбаясь, сказал Мидо. «Хорошо, тогда и увидимся», — сказал Ечен. У него родилось сильное чувство любопытства по отношению к хозяину, который стоял за спиной Мидо. Он не знал, какого же рода человеком был тот человек. «Через полмесяца состоится большое собрание истинных воинов, и неизвестно, сможет ли он тогда встретиться с хозяином Мидо». Эти люди словно с нетерпением ждали это большое собрание истинных воинов. Интересно, как же все-таки проходит это большое собрание истинных воинов? На Великой Святой Земле было большое количество разного рода больших сфер влияния, среди них есть те, у кого между собой сложные отношения, поэтому главное — с особой осторожностью совершать любые дела, тогда это не должно будет составить никаких проблем. После того, как Ечен закупил эти природные сокровища, то тихо ушел через маленькую дверь. В этот момент прадед Ли Юань, одетый в роскошный халат и находившийся на арене, был в сильной ярости. «Чем вы вообще занимаетесь? Такое большое количество владык звезд и неожиданно упустили одного шишеня 10 уровня сложности». Прадед Ли Юань был в сильной ярости, отчего фиолетовая ци на его теле немного дрожала, выпуская скоп страшной ци, шайка отбросов. «Учитель, пожалуйста, не гневайтесь. Когда мы следили за тем человеком, несколько человек преградили нам путь. Те люди были, очевидно, хорошо подготовлены. К тому же среди них было несколько на границах владыки звезды среднего разряда. Мы вообще не могли быть для них достойными соперниками». Шии низко опустил голову и спешил все объяснить. «Владыки звезд между собой могут разворачивать силу пространственно-временного узорчатого пути, чтобы преградить мысль противника. Поэтому они и упустили Ечина». Выражение лица прадеда Ли Юаня было очень мрачным, ведь эти дни все дела идут неудачно. Очевидно, что есть кто-то, кто втайне противостоит ему, и причем сила этого человека не слабая, и, по-видимому, он уже связался с Ечином. Больше всего злило прадеда Лиюаня то, что уже прошло так много времени, а он до сих пор даже не смог узнать, кто же был этот человек, который ему противостоит. Начиная с сегодняшнего дня я больше не разрешаю этому человеку по имени Еуи входить на арену, мрачным голосом сказал прадед Лиюань. Изначально у него была группа бойцов на границах Шишень 10 уровня сложности, он специально вскармливал их, чтобы они сражались в подставных боях для него, однако сейчас эти люди уже были убиты, и все они были ликвидированы тем Шоугу, и если тот Еуи был взят его противником под контроль, то значит в один день придет сюда, так же, как этот Шоугу. Начиная с сегодняшнего дня, эта арена закрыта для них, слушаюсь. Шия и остальные вежливо ответили, и тайно с легкостью вздохнули, к счастью их учитель не стал срывать свой гнев на них. И еще, если обнаружите того Еуи, сразу же мне доложите. В глазах прадеда Лиюаня промелькнул холодный блеск. Учитель, не переживайте, если тот мальчишка снова осмелится появиться, мы несомненно не позволим ему снова улизнуть от нас. После того, как Ечен вышел наружу, то снова использовал таинственную технику подмена, изменив внешний вид, и после этого встретился с господином Львом. Больше нельзя продолжать оставаться на этой звезде Цзуан, ведь если подчиненные прадеда Лиюаня схватят его, тогда это может принести немало проблем. Ечен нашел одно скрытое место, достал один корабль Млечного Пути, и после того, как они сели внутрь корабля, то направились лететь в сторону другой вспомогательной звезды. В следующий период времени Ечен продолжил культивировать с господином Львом, проводя ряд сражений, и с другой стороны тщательно изучал обстановку на Великой Святой Земле. Можно сказать, Ечен уже в общем плане узнал об обстановке на Великой Святой Земле. На Великой Святой Земле в общем есть 6 величайших лидеров, и все они являются пиковыми культиваторами звездного района Млечного Пути. На каждой из 15 вспомогательных звезд есть владыка звезды на пике, и к ним также относится прадед Лиюань. Несмотря на то, что их реальную силу нельзя сравнить с пиковыми культиваторами, однако на Великой Святой Земле они считаются своего рода феодалами, которые установили свою власть. Внутри Величайшего Союза, хоть каждый пиковый культиватор и поддерживает мир с внешним миром, однако кажется втайную они все же разделяются на направления, и между собой борются за власть внутри Величайшего Союза, поэтому каждое направление со всех сторон собирает рядом с собой разного рода таланты. В общем, чем богаче место, тем глубже там вода. Время медленно утекало, проходил день за днем. День, когда должно было состояться большое собрание истинных воинов, с каждым днем приближался. Полмесяца назад большое количество кораблей Млечного Пути и духовных кораблей Млечного Пути со всех сторон прибыли на Великую Святую Землю, а за последние несколько дней количество кораблей увеличилось в несколько раз, в результате чего Великая Святая Земля стала еще более оживленной. Все эти люди прибыли с разных мест звездного района Млечного Пути. Великая Святая Земля каждый год один раз устраивает большое собрание истинных воинов, и помимо Величайшего Союза, здесь также собираются высокопоставленные личности разных сфер влияния. На большом собрании истинных воинов собираются многообещающие культиваторы, которых разные сферы влияния хотят переманить на свою сторону. Если получится войти в эти сферы влияния, то после сегодняшнего дня получится легко подняться по карьерной лестнице. Плюс к этому эти сферы влияния будут уделять много внимания вскармливанию культиваторов, которых приняли к себе. Ечен и господин Лев бродили по рынку звезды Бэймен. На этом рынке собрались разного рода торговцы со всего звездного района Млечного Пути, и торговали тут очень поразительными вещами, в особенности разного рода вещи из рудных металлов. Они даже не знали, как многие минералы называются, и также не знали, в чем была их особенность. Распознавание особенности руды зависело от силы зрения покупателя. Были люди, которые покупали один кусок редкого минерала за большие деньги, и также были те, кто за большие деньги покупал кусок простой руды. Такого рода события тут происходили почти каждый день, и на этом рынке помимо того, что нужно было обладать хорошей силой зрения, также нужно было быть везунчиком. Здесь был очень большой поток людей, и конечно же тут протекала разного рода информация. В неотдаленном месте было несколько человек, которые в данный момент как раз разговаривали о большом собрании истинных воинов. Ечен притворился, что рассматривает руду в одной лавке, и подслушивал их разговор. Говорят, что люди трех больших звездных дворцов, двух больших духовных залов и храма меча Цанфэн все уже прибыли, есть то, кто увидел, что они уже вошли внутрь главной звезды. Благодаря ним у нас должно будет неплохая торговля. В прошлом году в это время товарооборот превысил в несколько раз обычного. Один торговец рудой говорил, радостно смеясь. Действительно, в прошлом году в этот момент я каждый день продавал на несколько десятков тысяч душ чжень. Другой торговец говорил с очень воодушевленным видом. Сегодня я уже повстречал несколько крупных покупателей больших сфер влияния. Три больших звездных дворца, два больших духовных зала, отдельно подразделяются на звездный дворец Алого Огня, звездный дворец Нефритовой Чистоты, звездный дворец Изумрудных Вод, духовный зал Черноволосой Девушки, духовный зал Озарения, и все они являются большими сферами влияния в звездном районе Млечного Пути. Есть еще храм меча Цанфэн, и все они уступают в силе только лишь величайшему союзу. Говорят, эти сферы влияния отправили своих людей по всему духовному государству вечных душ, и издали указ, выделив для них земли, у каждого из них во главе стоит величайший культиватор, и также есть пограничные звери. Эти семь сфер влияния можно назвать опорой звездного района Млечного Пути духовного государства вечных душ. Неизвестно, насколько много талантов нахлынуло сюда в этом году. Говорят, в этом году ответственным за большое собрание истинных воинов является высокопоставленный внутренний двор. В этом году примерно более 2 миллионов падающих надежды культиваторов прибудут с разных концов звездного района Млечного Пути, неважно кто это будет, но если один из этих культиваторов будет выбран этими семи сферами влияния, то несомненно станет большой гордостью своей звезды. Звездный район Млечного Пути был необъятным, и никто не подводил статистику, сколько же есть живых звезд в звездном районе Млечного Пути, также никто не пересчитывал владык звезд. Есть очень много звезд, которые были очень долго изолированы от мира, так же как звезда Тянь-Юань. Подсчитать количество владык звезд было очень сложно, а что касается культиваторов на границах Шишень, то их количество было еще больше. В этом безграничном звездном районе Млечного Пути таланты сменяются талантами, и среди них даже есть такого рода таланты, которые своим мастерством ослепляют глаза, словно небесные светила. Большая часть пиковых культиваторов, когда были молодыми, все участвовали в большом собрании истинных воинов, в те годы они уже обладали огромной властью, и были отважными воинами, которые смотрели свысока. На каждом большом собрании истинных воинов всегда появляется большое количество талантов, и выбранные из них становились опорой для каждой сферы влияния, поэтому на каждое большое собрание истинных воинов всегда пребывали высокопоставленные люди каждой сферы влияния. Также в каждой сфере влияния есть культиваторы, которые не достигли больших успехов, поэтому им не придавали большого значения, они тоже участвовали в большом собрании истинных воинов. Если они смогут выиграть определенное место на большом собрании истинных воинов, то после возвращения их культивированию будут сразу же уделять должное внимание. Поэтому каждый год, когда проходит большое собрание истинных воинов, младшие поколения культиваторов каждой сферы влияния тоже принимают участие. Перед большим собранием истинных воинов есть несколько владык звезды небесного разряда, которые проверяют жизненные узоры участников. На жизненном узоре остается одна линия узора, которая говорит о том, что культиватор прожил более 100 лет. Если у участника будет более 5 узоров, это обозначает, что ему более 500 лет, значит у этого культиватора нет квалификации участвовать в большом собрании истинных воинов. Поэтому только лишь некоторые молодые культиваторы могут принимать участие в большом собрании истинных воинов, а слишком старые культиваторы, пусть даже если они будут выдающимися талантами, не имеют шансов принять участие. Семь больших сфер влияния, и каждая из них обладает огромной силой. Помимо величайших культиваторов ниже находились культиваторы на границах владыки звезды на пике, разряда небес, которые управляли необъятными территориями, разделив величественный звездный район Млечного Пути на семь частей. Несмотря на то, что величайший союз был самой могущественной сферой влияния звездного района Млечного Пути, но тем не менее они не могли отдавать приказы другим сферам влияния, поэтому они сотрудничали между собой и одновременно соперничали. У меня тут появилась одна очень удивительная новость. Один здоровяк средних лет посмотрел вокруг, затем приблизился к тем людям и очень загадочно сказал им на уши: «Уау, Что за новость? Я слышал, что в этот раз один из мистических мудрецов неба тоже примет участие. Глава 812. Великий Дао могила императора. На самом деле один из мистических мудрецов небес прибудет на собрание, это без всяких сомнений правда. Тот здоровяк средних лет клятвенно заверяя говорил: «А мой бог, я никак не ожидал, что в этом году на собрание прибудет сам мистический мудрец небес. Это на самом деле удивительная новость. Мистические мудрецы небес уже более 1000 лет не выходили в свет, и непонятно, почему на этот раз решили неожиданно появиться. Это на самом деле очень редкое событие. Если тот мистический мудрец неба кого-нибудь выберет, то это, несомненно, станет великолепным событием для всего нашего звездного района Млечного Пути». Эти несколько человек были потрясены этой новостью и с большим волнением обсуждали эту тему. Мистические мудрецы небес тоже преданы душам звезд. Они также, как и пограничные звери, относятся ко второму роду. Каждый мистический мудрец является всемогущим существом, которое превышает в силе культиватора на пике границ владыки звезды. На протяжении долгих нескольких сотен тысяч лет во всем звездном районе Млечного Пути было всего лишь 5 владык звезд, которые были выбраны мистическими мудрецами небес, и которых они забрали вглубь духовного государства вечных душ. Никто не знает, какой в итоге стала судьба тех 5 владык звезд, однако до людей доходили слухи, что те 5 владык звезд добились больших успехов, и уже смогли измениться из третьего рода во второй род, став существами, превышающими в силе владык звезд. Когда-то был человек, который видел на Великой Святой Земле одного из тех высокопоставленных, который прибыл в роскошном корабле, и задержался на главной звезде Великой Святой Земли на несколько дней. Говорят, что величайший союз именно благодаря поддержке того высокопоставленного смогли стать самой могущественной сферой влияния среди других 7. Конечно же, все это всего лишь слухи, разве эти простые люди могут знать, каким на самом деле было истинное положение? То, что мистические мудрецы небес прибыли, несомненно, было удивительным событием, и если хоть кто-то из 7 сфер влияния будет выбран мудрецом, тогда авторитет этой сферы влияния сразу же возрастет. Если будет выбран владыка звезды какой-либо отдаленной звезды, то та звезда сразу же будет в большом почете для каждой большой сферы влияния. Что же в конце концов за существами были эти мистические мудрецы небес? Ечен немного сморщил брови и размышлял про себя. Время постепенно проходило, и с каждым разом Ечен узнавал все больше информации о духовном государстве вечных душ. Ечен постепенно начал замечать, что все же было довольно-таки большое количество существ, которые были преданы душам звезд, и помимо людей, диких зверей, а точнее представителей 3 рода, также были еще пограничные звери, мистические мудрецы небес и т.п. рода. В этом безбрежном космосе скорее всего есть очень много родов, которые слушают приказов душ звезд, как второй род и третий род. Если третий род сможет получить разрешение души звезды, то даже может эволюционировать до второго рода и обладать телом второго рода. Такого рода души звезд, как душа звезды Тянь Юань, душа звезды скрытых облаков, скорее всего были всего лишь душами звезд низкого разряда. Среди душ звезд должно быть есть истинно могущественные существа, иначе почему такого рода всемогущие существа второго рода подчиняются им? Ечен невольно вспомнил душу звезды Цзэ Юнь. Он когда-то слышал из рассказов души звезды Тянь Юань о том, что душа звезды Цзэ Юнь прибыла одной нитью остатка души из глубины духовного государства вечных душ, и что она произвольно прицепилась к звезде Цзэ Юнь. К тому же она говорила, что у души звезды Цзэ Юнь было особенное кровное родство. Значит, душа звезды Цзэ Юнь все же должна знать о каких-нибудь событиях, происходящих в глубине духовного государства вечных душ. Ечен решил, что если у него будет возможность вернуться, он обязательно направится на звезду Цзэ Юнь, чтобы задать душе звезды Цзэ Юнь несколько вопросов, которые помогут ему еще более глубже узнать ситуацию в глубине духовного государства вечных душ. К сожалению, на моей звезде Гуан Юй, и из нескольких миллионов населения в общем есть только лишь 3, у кого степень слияния с душой звезды превышает 70, и я среди всех них обладаю самой высокой степенью слияния с душой звезды. Большая часть людей обладает всего лишь степенью слияния с душой звезды равной более 10 или же 20, а самая маленькая степень слияния с душой звезды даже достигает 1. Родившись в таком месте на самом деле навсегда очерняет твою жизнь. На протяжении нескольких десятков тысяч лет на всей звезде Гуан-Юй еще не было одного человека, кто бы смог пробиться в большом собрании истинных воинов. Один продавец рудой Шишень невольно говорил с грустью и немного ругался, однако он не осмеливался ругать душу звезды, ведь если на великой святой земле кто-нибудь услышит, что ругают душу звезды, последствия будут очень тяжелыми, возможно, могут даже изгнать за такого рода поведение. Ячен в этот момент стоял рядом с тем Шишенем, и услышав, что самая низкая степень слияния с душой звезды была равна одному, Ячен немного недоумевал. Неужели на всей звезде Гуан-Юй, среди нескольких миллионов людей нет даже одного, у кого степень слияния с душой звезды была бы равна ноль? Ячен встал перед тем Шишенем, позвал его и улыбаясь спросил: «Хэй, брат, на вашей звезде Гуан-Юй нет никого со степенью слияния с душой звезды равной нулю?» Тот Шишень немного обомлел от вопроса Ячена, сразу же расхохотался и сказал: «Братик, ты что шутишь? Как может быть человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю? Я бывал на больших количествах звезд, их число не достигает 1000, но на нескольких сотнях звезд я точно побывал, и никогда не слышал, что у них есть культиватор со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Другими словами, только душа звезды создает третий род, значит, у третьего рода не может быть степень слияния с душой звезды равной нулю», — поддерживая разговор, сказал рядом стоявший Шишень. Услышав их слова, на сердце Ячена начало увеличиваться недоумение, ведь он все же полагал, что на каждой звезде может появиться культиватор со степенью слияния с душой звезды равной нулю, пусть даже их количество будет маленьким, пусть даже если это будет 1-2 культиватора, но он никак не ожидал, что люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю были такой большой редкостью. Неужели только лишь на звезде Тянь-Юань есть люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю? Этот Шишинь не врал, такого рода торговцы, как они, несомненно бывали в большом количестве мест, и, конечно же, повидали тоже немало. Но почему же в истории звезды Тянь-Юань было так много людей, которые рождались со степенью слияния с душой звезды равной нулю? Он вспомнил Жо Юнь, которая неизвестно куда направилась, подумал о себе, и еще о тех трех культиваторов из старшего поколения, которые исчезли из истории звезды Тянь-Юань. В общем, их было 5. 5 человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю, и все они появились на звезде Тянь-Юань. Неужели в этом есть какая-то таинственность? Включая его, их было 5 человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Скорее всего, это как-то связано между собой. Помимо Жо Юнь, он также не знал, куда направились другие трое человек, и живы ли они вообще. Ячен, добыв метательный нож из другого мира, почему-то смог появиться на звезде Тянь-Юань. Почему душа звезды Тянь-Юань хотела взорвать свое ядро? Неужели, чтобы только лишь защитить его? На самом деле, с положением души звезды ей вообще не следовало так поступать. Такого рода души звезд, как душа звезды Тянь-Юань, если бы хотела сохранить свою жизнь, то пусть даже если это будет владыка звезды, всего равно не сможет одолеть их, они могут полностью оставаться в стороне и просто наблюдать. Душа звезды Тянь-Юань несомненно что-то скрывает. Именно в этот момент раздался один мрачный и хриплый голос: «Вы не знаете, это еще ничего не означает». Услышав этот голос, который неожиданно прозвучал, Ячен и остальные подняли головы и посмотрели в сторону этого голоса. Тут же они увидели, что это сказал один уродливый человек средних лет. Его голова была лысой, его лицо, шея, руки и другие открытые участки кожи все были наполнены татуировками. Это были своего рода сложные и таинственные рисунки, от которых веяло своего рода необыкновенно мистическим ощущением. В первый раз увидев этого человека, несомненно, можно испугаться от татуировок, которые набиты на его коже. Он был среднего роста, на плечах у него был накинут черный потрепанный халат, он выглядел очень нищим, к тому же в его глазах не было глазных яблок, и глаза были просто матово-белого цвета. Несмотря на то, что у него не было глазных яблок, однако Ячен все же смог ощутить, что в его глазах был своего рода острый блеск, словно, как у хищного сокола. Это было своего рода удивительное ощущение. «Неужели ты встречал человека со степенью слияния с душой звезды равной нулю?» Рядом стоявший человек пришел в себя, и, увидев перед собой одного слепого, очень пренебрежительно сказал: «Он ведь слепой, пусть даже если на самом деле есть культиватор со степенью слияния с душой звезды равной нулю, он все равно не смог бы его увидеть». Другой человек говорил с насмешкой: Этот как раз-таки и был тот самый Шишень со звезды Гуан Юй. Услышав слова того Шишеня, выражение лица того слепого лысого человека стало холодным, он резко повернулся к тому Шишеню со звезды Гуан Юй, и на его лице промелькнул яростный блеск. А тот Шишень со звезды Гуан Юй издал надрывный крик, его правая рука по неизвестной причине начала гореть ярким пламенем, и в скором времени сгорела дотла, выпуская белый дым. Тот Шишень со звезды Гуан Юй испуганно отступил назад, болезненно прикрывал свою правую руку, и этого еще ничего, он теперь боялся даже смотреть на того слепого, и не осмеливался больше ничего болтать. Было неизвестно происхождение этого человека, лицо которого было наполнено татуировками, и который выглядел слепым, но на удивление он был очень сильным. Остальные люди тоже испуганно отступили назад, и со страхом смотрели на того слепого. Они вообще не увидели, каким же образом он атаковал, ведь тот Шишень звезды Гуан Юй как-то необъяснимо получил травму. Неужели этот слепой был одним владыкой звезды? Они больше не осмеливались его оскорблять. Только лишь Ечен спокойно смотрел на того слепого, и в сердце его было недоумение. Только что даже он не смог увидеть, какой же трюк использовал этот слепой, и каким образом Шишень звезды Гуан Юй получил травму. Этот слепой несомненно был непростым человеком. Старшее поколение сказал, что видел человека со степенью слияния с душой звезды равной нулю. «Но где вы его видели?» – вежливо спросил Ечен. Тот слепой поднял голову, посмотрел в сторону Ечена, и несмотря на то, что у него не было глазных яблок, однако Ечен по-прежнему ощутил, что этот слепой пристально смотрит на него. Это было своего рода ощущение, которое не передать словами. «Я всего лишь один звездный бродяга, не нужно говорить на меня старшее поколение, к тому же я слепой». И конечно же я не мог увидеть человека со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Тот слепой слегка хмыкнул, но выражение его лица было спокойным. «Хэй, слепой, тогда как ты узнал, что есть человек со степенью слияния с душой звезды равно нулю?» Подшучивая заговорил господин Лев, который стоял рядом. Несмотря на то, что господин Лев не знал, какой же способ использовал этот слепой, чтобы ранить Шишеня со звезды Гуан Юй, однако легкомысленный господин Лев по-прежнему говорил, используя произвольный тон речи. Возможно, этого слепого лучше всего не называть слепым, кажется, его это злит, поэтому Ечен дал знак господину Льву, что лучше будет не задевать этого человека. Услышав слова господина Льва, тот слепой вовсе не стал сердиться, возможно, он ощутил, что у господина Льва не было никаких плохих намерений, он только лишь слегка улыбнулся и сказал: «Я слеп глазами, но не сердцем. Несмотря на то, что я не видел, однако слышал, а старшее поколение слышал, кто этот человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю?» – спросил Ечен, а в сердце было сильное любопытство, неужели еще есть шестой человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю? Люди, со степенью слияния с душой звезды равной нулю должно быть являются особенными существами во Вселенной, возможно вы слышали про великий Дао могилы императора? Татуировки на лице того слепого словно медленно двигались, но и тем не менее вроде и не двигались, это выглядело очень необыкновенно, только лишь кажется никто этого не заметил. Великий Дао могилы императора, брови Ечена невольно сморщились, он только лишь слышал эти четыре слова, великий Дао могилы императора, ему Пэн Ян про это говорил. Если будешь участвовать в большом собрании истинных воинов, сражаясь с шишенями 10 уровня сложности, и если получится войти в первую тройку лучших, тогда можно будет получить один фрукт мудрости кровавой души. А этот самый фрукт мудрости кровавой души происходит из великого Дао могилы императора. Согласно слов Пэн Яна, великий Дао могилы императора является одним из пяти таинственных границ в звездном районе Млечного Пути.